Он так хорошо это делает, что игрушки бывают чище его самого. На картинке малыш узнает чашку, мишку или мяч и торжествующе показывает их. Он уже сам переворачивает страницы книжки. Конец 214 страницы. Прогресс в развитии слуха особенно заметен при повторении ребенком фразы, сказанной взрослым человеком. Малыш напевает слоги, лишенные смысла, но их ритм и интонации могут напоминать только что услышанную речь взрослого. Ребенок как бы подтверждает свою способность слышать звуки и подражать им. Вашему ребенку исполнилось 2 года. Однако только теперь вы по-настоящему увидите отличительные признаки пола. Маленькая девочка становится кокетливой, она говорит: «Какое красивое платье!» Она смотрится в зеркало, иногда корчит рожицы, любит причесываться, строить фигуры. Она интересуется такими играми, как дочки матери. Едва став мамой, вы оказываетесь бабушкой. Она стирает, укладывает куклу спать, гуляет с ней, наказывает ее. Обычно девочки опережают мальчиков своего возраста в развитии речи. Это опережение может сохраниться в течение нескольких лет. 2-летний мальчик открывает для себя машины, все предметы, создающие шум. Он интересуется самолетами, грузовиками, тракторами, бульдозерами. Он начинает коллекционировать игрушечные машинки, делает поезд из коробочек, гараж из кубиков, вокзал или ангар для самолетов из веток. В общем, мальчик любит играть в мальчишечьи игры. Но иногда он предпочитает машинам куклу, что беспокоит некоторых пап, желающих воспитать своего сына мужественным. Советую им не волноваться. Кукла нужна мальчику как партнер по играм. Этой игрушкой может быть медвежонок. Конец 215 страницы. 2,5-3 года. В этот период в развитии ребенка многое меняется. До сих пор в смене отдельных периодов наблюдалась определенная последовательность, несмотря на то, что временами бывали спады, а иногда большие скачки. В 2,5-3 года происходит важное событие, которое изменяет жизнь малыша и его родителей. К 3-месячному возрасту малыш открыл для себя маму. К 1 году он осознал, что рядом с мамой важную роль играет второе лицо, его папа. Теперь он откроет 3-е лицо, самого себя. Разумеется, это произойдет не в один день. Все постигается постепенно. Но именно в этот период, от 2,5 до 3 лет, ребенок осознает, что он такой же человек, как и окружающие его люди. В 3-летнем возрасте ребенок понимает, кто он, мальчик или девочка. Малыш знает, что он ваш ребенок, а не соседей, что у него темные волосы и голубые глаза. Он узнает себя в зеркале, хорошо умеет различать цвета. В этом возрасте ребенок начинает осознавать свои физические возможности. Он говорит: «Я сильный, я большой». Он знает свое имя и часто его повторяет. Он знает, чем отличается от вас и своего отца. Слова «я» и «нет» он без конца повторяет, порой этим злоупотребляет. «Я» — это новая роль малыша, отражающая его личность. «Нет» он говорит для того, чтобы возразить. «Я» и «нет» определяют то место, которое ваш ребенок занимает в мире взрослых, которое теперь он собирается расширить. Около 3 лет назад ваш малыш был грудным ребенком. Он не понимал, что рука, которую он рассматривает, принадлежит ему, кусал свою ногу, словно какой-то посторонний предмет. Слышал свое имя, но был еще слишком далек от осознания того, что речь идет о нем. Малышу понадобилось приблизительно 30 месяцев, чтобы осознать существование своего тела, рук и ног, понять действия, которые он может ими производить, оценить свою способность хотеть, рассуждать или вспоминать. Конец 216 страницы. Процесс развития ребенка от его рождения до 3 лет очень сложен. Этот путь составляет одну из самых длинных, самых интересных и сложных глав психологии.